«Здравствуйте! Здравствуйте!» — выкрикивал Джандалар, сбегая вниз к берегу реки. Страшная тяжесть свалилась с его сердца. Казалось, что не остается ничего иного, как опустить руки и сдаться. Но звук человеческого голоса вновь наполнил его надеждой. Он совершенно не думал о том, что незнакомцы могут повести себя враждебно. Уж слишком мучительным было чувство собственной беспомощности, терзавшее его с того момента, когда он увидел недвижное тело Тонолана. Но незнакомцы, похоже, были настроены достаточно дружелюбно. Окликнувший его мужчина держал в руках веревку, конец которой был привязан к шее диковинной огромной водяной птицы. Только теперь Джандалар понял, что он видит перед собой не живое существо, а что-то вроде лодки. Мужчина бросил ему свободный конец веревки, Джандалар поймал ее и тут же бухнулся в реку. Двое других мужчин, державших в руках другую веревку, спрыгнули в воду и побрели к берегу. Вода доходила им до пояса. Один из них заулыбался, увидев выражение лица Джандалара, в котором угадывались надежда, облегчение и смущение. Он забрал у Джандалара мокрую веревку, подтащил лодку поближе к берегу и привязал ее к росшему неподалеку дереву. Вторую веревку он обмотал вокруг сучья в большой полузатопленной коряге. Водяное судно покинул еще один из седоков. Он легко перепрыгнул на корягу, как бы испытывая ее на прочность, и произнес несколько слов на неизвестном Джандалару языке. После этого с борта лодки на корягу был переброшен узкий мостик. Говоривший тут же поспешил по нему назад, чтобы помочь женщине, сопровождавшей некую важную персону, пожелавшую сойти на берег. Судя по всему, помощь была скорее частью ритуала, чем необходимостью. Соплеменники относились к этому человеку с чрезвычайным почтением. Он отличался важной, едва ли не царственной манерой держаться, при этом в его облике чувствовалось нечто неуловимо странное и двусмысленное. Джандалар удивленно уставился на важного незнакомца. Ветер играл с прядями его длинных белых волос, связанных на затылке. Безбородое или гладко выбритое лицо несло на себя отпечаток прожитых лет, однако кожа при этом оставалась по-детски мягкой и нежной. Широкие скулы и выступающий вперед подбородок говорили о сильном характере. Джандалар обнаружил, что стоит по колено в воде, только тогда, когда таинственный незнакомец, успевший к этому времени выйти на берег, поманил его к себе. Что же с ним было не так? Незнакомец, в карих глазах которого читались сострадание и некий вопрос, неожиданно улыбнулся. Джандалар застыл, лихорадочно пытаясь разрешить загадку этой странной личности неизвестно какого пола. Для мужчины он был несколько низковат, для женщины явно слишком высок. Широкие свободные одежды, скрывающие под собой тело, важная поступь. Чем дольше разглядывал его Джандалар, тем больше недоумевал. Где-то он слышал о подобных людях. Тело их в каком-то смысле не имело пола, ибо сочетало в себе признаки обоих полов. Обычно такие люди входили в число тех, кто служит матери. Они соединяли в себе силу женского и мужского начал и поэтому считались непревзойденными целителями и знахарями. Джандалар находился на чужбине, вдали от родного дома. Он не знал обычаев здешних обитателей, тем не менее он почти не сомневался в том, что видит перед собой целителя. Возможно, целитель этот относился к служителям матери. Тонолан нуждался в целителе, и вот этот целитель явился. То, что могло привести его сюда, что заставило их сесть в лодку и поплыть к этому берегу.